Мне кажется, что такому поведению может быть только одно объяснение. Вас связывало нечто большее, чем отношение работодателя и работника. Тебе не кажется, что это письмо преисполнено уверенности, какую не ожидаешь найти в человеке, находящемся в положении Кати Вольф по отношению к тебе? — Чему ты ведешь, черт возьми? — Я вспомнил, как мать говорила с тобой про Катю. Я вспомнил ее подозрения. Ты вспомнил то, чего не было. Сара Джейн говорит, что Джеймс Пичфорд не испытывал к Кате романтических чувств. Он говорит, что вообще не интересовался женщинами. Так она мне сказала. Таким образом он отпадает. А остается только вы с дедом, двое других мужчин в доме, но еще Рафаэль. Хотя мы оба с тобой знаем, кто был объектом его страсти. Но что ты намекаешь? Еще Сара Джейн говорит, что дед симпатизировал Кате. По ее словам, он старался держаться поближе к ней. Но все-таки не могу представить, чтобы дед был способен на нечто большее, чем пара игривых комплиментов. В результате остаешься ты один. — Сара Джейн была всегда ревнивой коровой, — ответил папа. — Она с самого начала положила глаз на Пичфорда, как только он появился у нас в доме. Один безупречно артикулированный слог из его уст, результат длительных занятий дикции, и она вообразила, что присутствует при втором пришествии. Она была честолюбива до мозга костей, Гедон. И пока к нам не присоединилась Катя, ничто не стояло между ней и вершиной той горы, какой она воображала себе этого идиота Пичфорда. Ясно, что ей не хотелось признавать существование отношений, в которых она мечтала видеть саму себя. Надеюсь, твоих познаний в человеческой психологии достаточно, чтобы сделать дальнейшие выводы. И мне ничего не оставалось, как сделать эти выводы. Я еще раз проиграл в памяти свой визит в Челтнем, пересматривая разговор с моей бывшей учительницей в свете последних утверждений отца. Действительно ли в замечаниях Сары Джейн о Кате и Вольф звучало мстительное злорадство? Или она просто пыталась дать мне ответ, за которым я пришел? Разумеется, если бы я заглянул к ней с единственной целью восстановить отношения, она бы не стала вспоминать по собственной инициативе Катю или вообще тот период. Но разве природа ревности не диктует, чтобы объект страсти был высмеян и поруган при любом удобном случае? То есть, если Сара Джейн действительно испытывала к Кате Вольф только низменную зависть, разве она не постаралась бы завести разговор о Кате Вольф? С другой стороны, какие бы чувства не питала Сара Джейн к Кате 20 лет назад, неужели она продолжала бы терзаться ими до сих пор? Разве стала бы она, уютно устроившаяся в Челтнаме, в модно отделанном доме, мать, жена, коллекционер кукол, разве стала бы она лелеять прошлые обиды? Мои мысли были грубо прерваны отцом. Ну ладно, хватит. Меня удивила резкость его слов. Это продолжается слишком долго, Гедон. Что продолжается? Копание в грязи, созерцание собственного пупка. Мое терпение кончилось. Пойдем со мной. Настало пора взять быка за рога. Посчитав, что он собирается сказать мне нечто такое, чего я не слышал еще, я последовал за ним. Я ожидал, что он поведет меня в сад, где мы сможем поговорить конфиденциально, не опасаясь, что наши слова долетят до Джилл, которая оставалась в кухне, увлеченно прикладывая образцы краски к подоконнику. Однако папа неожиданно для меня направился к выходу из квартиры и дальше на улицу. Он прошагал к своей машине, припаркованной на полпути между Cornwall Gardens и Gloucester Road. Отключив сигнализацию, он велел мне забираться внутрь. Я заколебался, чем вызвал у него еще большее раздражение. — Черт возьми! Ты слышал меня, Гедеон? — Садись же, — я сказал. Я спросил, куда мы едем. Он завел двигатель. Машина дернулась назад, рывками выехала на проезжую часть и стрелой понеслась по Глостер-Роуд в сторону кованых ворот, что отмечают въезд в Кенсингтон-Гарденс.